Глава 33. Мальчик провел меня в комнату сестры. В ней все было чистым и разложенным по своим местам. Не то, что это было нечто вроде усыпальницы, но и не так, будто все подготовили к тому, чтобы избавиться от того, что связано с прежним обитателем. Все в комнате напоминало об утрате, свидетельствовало о замешательстве, об отсутствии необходимой энергии у здешних обитателей. Кровать была аккуратно застелена, на ней лежало несколько небольших стопок тщательно сложенной одежды. В отношении дальнейшей судьбы этих вещей еще не приняли никакого решения. Ничто в комнате не говорило об особенностях личности Шоны Линдси. Она была уже не подростком, а взрослой женщиной. Никаких развешанных по стенам постеров, никаких сувениров или каких-либо памятных мелочей, ни подарков на память, ни тайного дневника. Немного одежды, несколько пар обуви и две книги. Вот и все ее вещи. Одна из книжек, тоненькая, рассказывала, как стать нотариусом. Другая, старая, путеводитель по Лос-Анджелесу для туриста. «Она хотела сниматься в кино?» – спросил я. «Нет», – ответил мальчик. «Она хотела путешествовать и больше ничего». «Ей особенно хотелось побывать в Лос-Анджелесе?» «Да нет, где угодно». «Она работала?» «У нее была работа на неполный день в кредитном бюро, рядом с баром Браннонс. Она очень хорошо умела считать деньги». «А что она рассказывала тебе такого, чего не могла рассказать маме?» «Что ей все здесь ненавистно, что она хотела бы уехать отсюда». «А мама даже и слышать об этом не желала». «Она хотела обеспечить Шоне безопасную жизнь. Мою маму пугает жизнь в большом мире». «А где работает мама?» «Она уборщица в барах города. Она подготавливает их к часу удачи». Час удачи. Время в работе американских баров с 4 до 6 дня, реже с 5 до 7. Когда дневной наплыв посетителей уже закончился, а вечерний еще не начался. Чтобы привлечь клиентов, им предлагают пиво с большой скидкой, двойные порции алкогольных напитков по цене одной, а также незатейливую бесплатную закуску. Различные овощные салаты, сосиски, сэндвичи, мини-пиццу и другое. Что еще тебе известно о Шоне? Мальчик заговорил о чем-то, но вдруг замолчал. После недолгой паузы он просто пожал плечами, но не сказал больше ничего. Вышел на середину небольшой квадратной комнаты и застыл на месте, словно впитывая в себя что-то из воздуха. По его виду я понял, что бывать в этой комнате ему доводилось нечасто. Нечасто до смерти Шоны и нечасто после того, как ее не стало. «Понимаете, я по-настоящему тоскую по ней», — сказал он. Когда мы снова вернулись на кухню, я спросил, «Как ты думаешь, твоя мама не будет возражать, если я позвоню по телефону и оставлю за это деньги?» «Вам надо позвонить?» — спросил мальчик таким тоном, как будто речь шла о каком-то необыкновенном деле. «Да, в два места», — ответил я. «В одно мне позвонить необходимо, а в другое я просто хочу позвонить». «Я не знаю, сколько это стоит». «Каждый звонок по платному телефону стоит четвертак», — объяснил ему я. «Предположим, я оставлю по доллару за каждый звонок. Пойдет?» «Это будет слишком много». «Большое расстояние», — сказал я. «Раз вы так считаете, значит, все правильно. Я пошел на улицу». Я подождал, пока парень снова не появился во дворе перед домом. Он встал на свое обычное место у забора, просто стоял и наблюдал с неиссякаемым терпением за тем, что происходит на улице, как несменяемый часовой. Просунув долларовую купюру в щель между пластиковым корпусом телефона и стеной, я снял трубку и набрал номер, по которому мне надо было позвонить. Стэну Лоури, в наш общий с ним офис. Мне ответил его сержант, и через минуту трубку взял Стэн. «Очередной сюрприз! Ты еще на своем месте и работаешь!» «Я думаю даже, что мое положение в данный момент более безопасное, чем твое. Фрэнсис Нигли только что отчиталась». «Она принимает все слишком близко к сердцу». «Зато ты слишком спокоен». «Карла Диксон все еще работает в финчасти?» «Я могу это выяснить». «Выясни у нее кое-что для меня. Я хочу узнать, надо ли мне проявлять внимание к поступлению денег из места, которое называется Косово. Похоже, гангстеры отмывают и обналичивают кучу бабок. Вот такое дело». «Похоже, но маловероятно. Это место ведь на Балканах, так? А там, если у тебя есть коза, то ты уже относишься к среднему классу. А если две, то ты богач. Немного иначе, чем в Америке». Глядя в окно, я сказал, в некоторых ее частях отличия не слишком-то и заметны. «Жаль, что я не работаю в финчасти. Может, там я научился бы некоторым необходимым вещам. Например, как делать сбережения. — Не переживай, — успокоил его я. — Ты будешь получать пособие по безработице. По крайней мере, некоторое время. — Ты вселяешь в меня радость. — У меня самого масса причин для радости. — Что ты говоришь? Так что там все-таки происходит? — Всевозможные чудеса, — ответил я и повесил трубку. Затем, втиснув $2 в щель между корпусом телефона и стеной, я набрал номер, по которому хотел позвонить. Главный коммутатор Министерства финансов. Мне тут же ответил женский голос, принадлежавший, как я решил, элегантной особе средних лет. Она спросила, «С кем мне вас соединить?» «Будьте добры, с Джо Ричером». Послышался скрежет и клики, а затем наступило минутное мертвое молчание. И никакой музыки в паузах. Минфин в 1997 году не услаждал слух. Затем другая женщина, сняв трубку, сказала, «Офис мистера Ричера». Ее голос был молодой и бодрый. Наверное, она, недавно закончив с отличием какой-нибудь престижный колледж, еще смотрела на мир сияющими глазами, видя все через призму идеализма. К тому же, она наверняка была хорошенькая и одета, скорее всего, в короткую клетчатую юбочку и белую водолазку. Мой братец знал, как подбирать такие кадры. «Мистер Ричард на месте?» – спросил я. «К сожалению, его не будет в офисе несколько дней. Ему необходимо было поехать в Джорджию». Она произнесла это таким тоном, как будто сообщила, что он отбыл на Сатурн или на Нептун. Невероятное расстояние, а когда вы туда доберетесь, то вокруг вас будет лишь голая пустынная земля. Хотите оставить сообщение? Скажите ему, что звонил брат. Как здорово! Он никогда не говорил, что у него есть братья. А ведь и вправду, у вас очень похожие голоса. Вы это знаете? Некоторые так говорят. Нет, не надо никакого сообщения. Скажите ему, что я просто хотел поприветствовать его, пообщаться с ним, узнать, как он. Он поймет, какой брат ему звонил? Надеюсь, поймет, успокоил я ее, тем более, что брат у него один. Закончив разговор, я сразу вышел из дома. Брат Шоны, увидев меня, не изменил своей обычной позы вечного часового. Я помахал ему рукой. Паренек в ответ помахал рукой мне. Он стоял и продолжал смотреть вдаль на горизонт. Я пошел назад по Келхемской дороге и повернул налево в сторону города. Пройдя некоторое расстояние по направлению к железной дороге, я услышал позади себя шум машины, а затем и короткий сигнал, поданный из вежливости. Я обернулся, и автомобиль Деверо, приблизившись ко мне, затормозил и остановился совсем рядом. Через секунду я уже сидел на пассажирском сиденье рядом с ней. Между нами не было ничего, кроме ее пистолета в кобуре.